тянувшийся вдоль дороги. Тогда еще она подумала, что если углубиться в эти непроглядные заросли, то некая таинственная сила затянет и не выпустит обратно. И вот теперь это случилось. Она едет по темному лесу и страшится каждого звука, каждого взмаха крыльев лесной птицы, каждого темного куста, из-за которого вдруг может вынырнуть лихой человек. А лес все не хотел светлеть. Измученная и голодная Любаша казалось, что она вот-вот свалится с лошади, и непроглядная чаща поглотит ее навсегда, сомкнув над ней свои темные кроны. Иногда в зарослях ей виделись горящие глаза лесных хищников, но она успокаивала себя, что это от страха. Боялась не только всадница, но и лошадь. Животное чутко поводило ушами, иногда резко шарахалось из стороны в сторону. Но вот Любаше показалось, что впереди между деревьями появился какой-то просвет. Не успела она обрадоваться, как вдруг в кустах что-то зашевелилось, мелькнула то ли серая, то ли бурая спина, и лошадь, испуганно заржав, понеслась вперед. Любаша едва удержалась в седле, схватившись обеими руками за гриву. В ушах у нее звенело, сердце бешено колотилось, глаза застилал вязкий туман страха. Девушке казалось, что между деревьями мелькают чьи-то страшные рожи. За спиной ей слышался шум погони, но она боялась оглянуться. Зажмурив глаза и пригнувшись к самому крупу лошади, Любаша прошептала молитву и попросила Бога спасти, если не жизнь ее, так хотя бы честь и душу. Через несколько минут лошадь замедлила бег, и Любаша решилась открыть глаза. Она с облегчением увидела, что темный лес остался позади, вокруг мелькают лишь редкие рощицы и перелески. Но место было незнакомым, ничто не указывало на близость города. Девушка поняла, что испуганная лошадь сбилась с пути, и теперь придется ехать наугад. У беглянки уже не оставалось сил. Она решила сделать привал и натянула поводья, пытаясь остановить лошадь. Но тут в просвете между деревьями мелькнул вдали церковный купол, белая стена и фигура в темном одеянии и платке. Загородный монастырь, да еще и женский, встрепенулась Любаша и ударила лошадь по бокам. Измученное животное недовольно заржало и, поскакав в сторону церкви, очень скоро попыталась сбросить неумелую всадницу. Как ни цеплялась Любаша за лошадиную гриву, но не могла удержаться в седле. Тем более, что и подпруга ослабла. В следующий миг лошадь вздыбилась, и Любаша с криком упала на землю. Дальше все покрылось непроглядной и безмолвной пустотой. Лишь постепенно, короткими проблесками, из мрака стали появляться какие-то видения и звуки. Самым отчетливым был суровый женский голос, произнесший: «Наверное, бедняга потеряла память, когда ударилась о землю». Любаша вдруг подумала, какое бы это было благо для нее действительно потерять память, забыть все ужасное, что произошло. Но сама эта мысль свидетельствовала об обратном. Память жива и не дает уйти от прошлого. Любаша закрыла глаза, желая еще немного побыть как бы в забытьи. Но теперь она отчетливо слышала все голоса над собой и вполне сознавала, что лежит в каком-то помещении. Вероятно, ее принесли в тот самый монастырь, возле которого она упала с лошади. Суровый голос снова сказал: «Похоже, что она знатного рода». Другой женский голос, более тонкий и тихий, возразил: «Но матушка-игуменья, знатная женщина не стала бы ездить на лошади одна, да еще ночью и вдали от города. Кто знает, какие бедствия выгнали ее из дому», — заметил третий, явно принадлежавший старой женщине голос. «Может, она попала к разбойникам? Разбойники бы ее ограбили, а у этой кольца на руках», — заметила обладательница тонкого голоса. «Надо ее накормить, когда очнется», — сказала игуменья. «Она выглядит совсем измученной. Напоишь ее укрепляющим отваром, сестра Евдокия». «Бог милостив, она окрепнет», — захлопотала старушка. «Я ее вылечу. Видишь, матушка Серафима, она одета в черное, может, у нее горе. А может, она как раз и ехала к нам в обитель. Да по дороге ее спутников загубили лихие люди или дикие звери». Любаша мысленно поблагодарила старую женщину за подсказку. В одно мгновение девушка решила, как ей следует поступить.